Прыгающий вверх-вниз поток мертвой энергии устремился в самый центр дворца, мимо каменных чаш бассейнов, до краев наполненных водою, и мимо мраморных залов, устланных редкими коврами и украшенных золотыми изделиями безвкусно, но весьма обильно. Вибрации некроса проникли в покой великого хана и излились в крупный артефакт некромантов, созданный из странного материала, гладкого, легкого и непрочного, лишенного не только углов и шероховатостей, но и души. Мертвая энергия заполонила мертвый артефакт, и на его поверхности вспыхнули переливы огоньков светящихся кристаллов. В следующий миг посреди творения некромасов разверзлось окно, в котором возникло весьма перепачканное и еще более испуганное лицо Шанимпаха, и Трерк узнал в загадочном артефакте довольно точное подобие волшебных окон, что вспыхивали во дворце Элифиндила Эльфийского. Шанимпах что-то панически заверещал, и из глубины покоев к волшебному окну подошел немолодой гзирт в халате, сотканном из золотых нитей и расшитом бриллиантами столь густо, что отсветы волшебного окна заставляли поверхность халата блистать. Змеиязыкий старик молча вскинул скрюченную руку, и следовавшие за ним по пятам слуги с опахалами в руках бросились прочь из покоев. Среди разбегающихся ханских придворных Трерк заметил нескольких обнаженных человеческих дев в рабских ошейниках и устало вздохнул. Люди безнадежны. Они даже честью могут пожертвовать ради сохранения собственной жалкой жизни, что уж там говорить о каком-то нелепом величии своего народа. Далее наблюдать за мертвой энергией смысла не было, и Трерк, стоящий на проломленной крыше центрального строения посреди пылающего оазиса, открыл портал прямо в покой великого хана. Сбивчиво вещающий с волшебного окна ханский сын первым заметил вспыхнувшую за спиной отца изнанку магических потоков. Он закричал, тыкая пальцем за спину всесветлейшего, и Килоимпах резко обернулся, натыкаясь на стальной взгляд высокого мускулистого человека в шаманских доспехах орков. Узкие глаза великого хана расширились от страха, его рука метнулась к висящему на поясе небольшому боевому жезлу некроса, и всесветлейший испустил в Трерка длинную цепочку заклятий. Боевые пульсары некромасов ударили в шамана и бесследно растворились в нем, словно дуновение легкого ветерка в бескрайней морской поверхности. «Ты ошибаешься, что есть силы», — завизжал великий хан, пятясь от неторопливо приближающегося человека. «Я не Килоимпах, я его двойник. Килоимпах там». Увешанный драгоценностями гзирт одной рукой тыкал в пусковой кристалл укрепленного на поясе магического щита некромантов, другая его рука, выронив боевой жезл, указывала в сторону дверей, из которой в покой уже врывались слуги и телохранители. Но магические потоки вкупе с отчаянным ужасом во всесветлейших глазах и глазах остолбеневшего посреди волшебного окна Шанимпаха выдавали истинное положение вещей. Трерк коротким движением погрузил в оцепенение десятки летящих в него метательных кинжалов, дротиков и самих метателей и с неуловимой глазу скоростью выхватил из-за спины меч. Черная молния зачарованного клинка с хищным свистом рассекла воздух, проходя сквозь защиту некроса так, будто таковой не существовало вовсе, и Килоимпах схватился руками за шею, пытаясь удержать падающую с плеч голову. Шаман дождался, пока брызгающее кровью тело рухнет, сделал шаг к валяющейся голове великого хана и ленивым движением вытащил из оцепенения один из застывших в спрессованном воздухе дротиков. Трерк с силой вонзил его в пол, раскалывая мраморную плиту, поднял отрубленную голову Килоимпаха и насадил ее сверху. «Думается мне», — глубокомысленно изрек шаман, устремляя взгляд на едва живого от ужаса Шанимпаха, «что Радхаш нужен новый великий хан. Занятно было бы узнать, кто же займет его место. У покойного было столько сыновей. Правда, не все они осведомлены о трагической кончине своего папеньки, но как раз это можно исправить». Трерк одним движением собрал в кулак несколько исполинских магических потоков и в мгновение ока отбросил их прочь. Из покоев Килоимпаха во все стороны ринулась яростная взрывная волна, и ханский дворец разлетелся на куски, разорванный мощнейшим взрывом. Когда пыль начала рассеиваться, стиснутые оцепенением гзирды исполнились первобытного ужаса, ибо вокруг них не было более ни дворца, ни крепостных стен, ни даже залежей руин. Во все стороны простиралось поле обломков, протянувшееся далеко за пределы того места, где несколько мгновений назад стоял ханский дворец. Шаман накинул взглядом изрядно расчищенный от построек центр города, на который низвергался дождь из взлетевших в воздух обломков дворца и прочих строений, вперемешку с золотыми монетами и иными богатствами. Множество повыскакивавших при звуке взрыва из своих домов песочников бросались прямо под каменный дождь, стремясь добраться до падающего золота прежде остальных. Низвергающиеся обломки убивали и калечили многих из них, но сие никак не останавливало остальных. Трэк посмотрел на трясущего в волшебном окне отвисшей челюстью Щан Импаха и невозмутимо заявил: «Я оставляю голову Всесветлейшего на этом месте, для всеобщего обозрения, дабы никто не усомнился в правдивости ваших рассказов». Он движением руки выстрелил вокруг нанизанной на дротик головы Кила Импаха сферу из спрессованного до твердости камня воздуха. Каждый сможет лицезреть великого хана, и никто не сможет притронуться к его голове. Поведайте же наследникам Всесветлейшего о том, что несметным богатством великого хана срочно нужен новый хозяин. Шаман убедился, что сыплющиеся с неба обломки дворцовых стен и куски всевозможных драгоценностей не расшибут в кровавую лепешку никого из застывших вокруг отрубленной головы свидетелей, снял с них оцепенение и исчез в черном дрожании портала. По другую сторону его встретил Гнарк Твердая Рука, восседающий на коне впереди изготовившейся к немедленной атаке лавины. Безбрежное море песка вокруг стальных рядов было пустынно, лишь вдали арава, увенчанных красными косынками гзердов, увлеченно обшаривала трупы, густо усеивающие подступы к небольшому оазису. Трэк мысленно улыбнулся. Пока его не было, лавина не тратила время впустую, и оазис Чунынпад вновь стал логовом великой колдуньи, или обителью Белой Девы, или цитаделью Ордена Паладинов. В любом случае на пользу. Тебе удалось найти нору Кила Импаха? Клыкастый воин нахмурился, глядя, как угасает портал за спиной у шамана. Мы вновь потерпели неудачу, отменить готовность к атаке. Все случилось много лучше, нежели мы ожидали, ответствовал Трэк. Некромант действительно одарил Кила Импаха и его сыновей магическим артефактом, дающим право вести разговор сквозь любые расстояния. Как только Щан Импах всерьез забеспокоился за свою жизнь, он воззвал к отцу, и течение мертвой магии Некроса привело меня прямо в личные покои Кила Импаха. Я избавил Всесветлейшего от непосильной ноши, которой была его голова, и водрузил ее на кол посреди города. Для убедительности ханский дворец пришлось разрушить, зато теперь Радхаш быстро узнает о смерти великого хана. Щан Импах уже лихорадочно соображает, как забраться на его место, пока любящие братцы не озадачились тем же вопросом. Трэк потянулся к поводьям ожидающего его скакуна. Объявляя отбой атаки, мы возвращаемся к Орде. Внезапно медальон на его груди вспыхнул белым свечением, и исходящий от него теплый лучик целительной энергии отчаянно забился, словно пойманная в силки птица. «Подожди, Гнарк!» Шаман предостерегающе вскинул руку, прерывая клыкастого гиганта, уже воздевшего ввысь Хрардар в сигнале отбоя атаки. Что-то не так, дрожащий целительный лучик донес до сознания шамана тревожный образ. Его возлюбленная рыдала, сотрясаясь от горя и отчаяния, и тянулась к нему с мольбой о спасении. «Белый маг взывает о помощи!» — воскликнул Трэк, и в следующий миг лучик оборвался. Свечение его медальона затрепетало, и испускаемое им тепло поведало, что более не чувствует своего собрата. Шаман бросил свое сознание в стремительный полет сквозь исполинские пласты вселенской энергии, мгновенно пересекая бескрайнюю пустыню, зажег портал и одним прыжком переместился туда, где в последний раз находился медальон белого мага. Он оказался внутри каменного помещения, похоже, это первый этаж крепостной башни. Прямо у его ног лежала крохотная кучка растертого в мелкое крошево волшебного кристалла и смятых в растоптанное месиво нитей оправы. Вокруг, на каменном полу башни, распростерлись тела человеческих воинов, обездвиженные сильнейшими судорогами. От воинов обильно веяло энергией некроса, однако сами они были еще живы, за исключением одного. Прожженный заклятием мертвой магии воин лежал в луже крови, и Трэрк узнал в нем Виконта Вейдена. От входных ворот башни остались лишь корявые обломки, болтающиеся в мощных дверных петлях, и перемежающиеся с всхлипами сдавленные крики белого мага доносились снаружи, и таяли, ибо потоки неживой энергии густо истекали с улицы, обволакивая ее плач подобно толстому слою ваты. Шаман тяжелым и размеренным шагом неторопливо покинул башню, на ходу извлекая меч. Ожидаемых детей Некроса на улице не оказалось, однако представшее пред ним зрелище не удивило его. Десяток эльфийских железных големов стояли поодаль от башни, удерживая магический щит над прилегающим к входу пространством, ибо город подвергся штурму, и всюду кипело сражение. Потоки стрел и метательных снарядов низвергались с неба, круша и поджигая строение. Полуразрушенная крепостная стена была заполнена воинами, укрывающими щитами лучников, беспрестанно пускающих стрелы в атакующих врагов. Меж излучающими защиту железными големами светился эльфийский портал, к которому шагал еще один голем с раненым эльфом на руках. Следом за ним двое эльфийских старцев, облаченные в гладкие серебряные доспехи, поблескивающие множеством светящихся кристаллов, несли белого мага, и рыдающая Айлани отчаянно билась в бессильном гневе, стиснутая железной хваткой. Големы эльфов среагировали мгновенно. Едва Трэрк прошел сквозь стену их щита, могучие механизмы яростно взвыли, разворачивая к нему боевые жезлы, и исторгли в шамана множество мощнейших заклятий. Густые цепочки боевых пульсаров, режущие струи сверхбыстрых метеоров, взрывающиеся болиды, мчащиеся на огромной скорости, исполинская мощь мертвой магии детей богов устремилась к Трэргу, дабы изорвать шамана в кровавую труху. Один из эльфийских старцев обернулся на ходу, и Трэрк узнал посла Элихикара. Сжимающий локоть белого мага старец надменно скривился, желая узреть смерть шамана, и презрительная ухмылка застыла на его лице при виде немыслимого зрелища. Всесокрушающий поток заклятий невиданной силы бесследно таял, растворяясь в дрожащем подле шамана в воздухе, словно капли дождя в безбрежной океанской купели. Трэрк поглотил бьющую в него энергию заклятия и одним движением отшвырнул обратно. Железные големы брызнули сонмом обломков, исчезая в черно-оранжевых вспышках взрывов, и ливень осколков изрешетил идущего к порталу голема, мгновенно превратив раненого на его руках в окровавленное месиво из разодранной плоти и волшебного металла. Завывание голема медленно стихло, понижаясь в громкости звучания, и механизм безвольно рухнул. Посол Элихикар что-то крикнул своему воину, схватил белого мага и бегом устремился к порталу. Эльфийский воин вскинул сразу два боевых жезла и осыпал Трэрга смертоносными заклятиями, преграждая ему путь. В следующее мгновение пламенеющий угольной чернотой клинок с хищным хрустом рассек его надвое, отделяя от туловища часть тела, и сияние эльфийского портала угасло пред самым лицом Элихикара. Посол по инерции пробежал несколько шагов и развернулся, одной рукой удерживая белого мага, все еще пытающуюся вырваться, другой уже лихорадочно терзая некий волшебный артефакт, укрепленный на поверхности доспеха. «Твой портал не пробудется здесь», — невозмутимо изрек Трэрк, неторопливо приближаясь к послу, «ибо магия детей богов ничтожна пред энергиями, пронизывающими мироздание. Твои усилия напрасны, посол, не с места», — взвизгнул старец. «Это объявление войны. Ты заплатишь жизнью за убийство эльфов. На колени, презренный, моли о пощаде, ибо мощь вещего Эльсириала уже мчит». «А-а-а». Черный клинок короткой молнией метнулся к эльфу и отсек удерживающую белого мага руку. Посол истошно закричал, падая на земь, и его доспех вспыхнул красными огоньками волшебных кристаллов. Упавшая Айлани вскочила на ноги и тут же бросилась к башне, взывая к Вейдену. «Молись своему богу, эльф», медленно процедил сквозь зубы Трэрк, надвигаясь на Элихикара, «дабы я забыл о том, что случилось здесь только что, ибо я занят великою войною и у меня нет времени воздавать Эльсириалу по заслугам. Но если я еще раз услышу об эльфах хоть слово, то не стану дожидаться прибытия эльфийского войска. Я устремлюсь в Элиарыбил и превращу его в пропитанные смертью руины прежде, нежели кто-либо из дряхлых детей богов успеет пошевелить своим престарелым пальцем, и никакому голему не достанет времени предотвратить вашу гибель». Шаман поднес острие клинка к прозрачному металлу эльфийского забрала, и пытающийся отползать посол в ужасе замер. «Хорошо ли ты слышал мои слова, сын богов, или боль затуманила твой рассудок?» «Я», тяжело дышащий эльф судорожно сглотнул, «услышал, я вас услышал». «Да будет так», Трэрк движением руки зажег портал, «а теперь отправляйся к великому князю с докладом, он уже прячется за спины големов в своей секретной зале, будем надеяться, что они не испепелят тебя заклятиями, когда ты вывалишься из портала к ним под ноги». Шаман ухватил эльфа за шею одной рукой и рывком поднял с земли, ставя на ноги, «а теперь, посол», Трэрк с ненавистью выделил титул старца, «пошел вон». Он зашвырнул эльфа в подрагивающую чернотой гладь волшебного перехода и погасил портал. Оглядевшись, он увидел бегущих к месту боя воинов, прикрывающихся щитами от падающих с неба метательных зарядов. Солдаты сопровождали нескольких целителей, Трэрк кивнул им на вход в башню и сам проследовал туда же. Внутри его возлюбленная, скрывшись в сфере целительной энергии, изливала на неподвижного виконта воедино-лечебные потоки. На теле виконта уже не было ран, однако бездыханный воин по-прежнему не подавал признаков жизни. Остальные солдаты были уже на ногах и молча сгрудились вокруг, Взирая на мертвенно-бледное лицо своего командира, он умер. Трерк подошел к целительной сфере вплотную. Биение жизни погасло, и Айлани шагнула к нему. Она обвила руками его шею и прижала заплаканное лицо к могучей груди шамана. Белый маг уже не сотрясалась в рыданиях и внешне была спокойна, лишь слезы текли по ее прекрасному лицу, омраченному тенью великой печали. «Он умирает», — негромко произнесла она. «Я смогла лишь задержать его между жизнью и смертью, но это не продлится долго». Эльфийское заклятие разорвало ему сердце и обожгло кровь. «Душа демона может спасти его», — Трерк кивнул на улицу. «Там сохранилась одна, душа демона», — встрепенулась Айлани. «Здесь, ваше величество, умоляю, позвольте мне поглотить ее, я смогу вернуть Виконта к жизни». «Войны», — шаман обернулся к стоящим вокруг солдатам, «принесите сюда железного голема, что лежит на трупе эльфийского старца». Душа сего механизма не пострадала. В телах эльфийских големов сокрыты души демонов Некроса. Пораженно воскликнул кто-то из магов. Но, как такое возможно? Ведь эльфы защищают Парн от некромантии. И почему они напали на ее величество? Неужели они хотели похитить белого мага? Уточнить сие обстоятельства не у кого, пожал плечами Трерк, решив не разбивать людям иллюзорную веру в эльфийскую непогрешимость посреди кровавой битвы. И некогда. Несите голема, я извлеку из него демоническую душу. Кто замещает главнокомандующего? Я, ваше величество. От устремившихся к выходу солдат отделился воин в доспехах легата. Легат Долосар, к вашим услугам. Военачальник без промедления принялся описывать обстановку. Арзанна осаждена войском графа Нарлунга. Его поддерживают гзертские тумины и маг Эмонар. Силы неприятеля весьма велики, но лорд Эмонар скрылся, едва появились эльфы. Весьма предусмотрительно с его стороны, коротко усмехнулся Трерк, ибо репутация нового короля Галтании в Эльсириалле несколько подмочена в свете недавних интриг. «Ваше Величество!» — раздался воинственный голос первой фрейлины. «Вот эта поганая железяка!» Десятка-полтора воинов под руководством старушки втаскивали в башню разбитого железного голема. Она рассыпалась на части по дороге. Фрейлина потрясла какими-то кусками голема, зажатыми ею в охапку. «Прикажете подобрать все?» «Не стоит!» Трерк направился к мертвому механизму. Душа демона у него в груди. Шаман несколькими ударами клинка рассек стальную грудь голема и вырвал из нее короткий цилиндр, напоминающий обломок копья, изготовленный из волшебного минерала некроса, столь же безжизненного и холодного, как заключенная в нем душа бесплотного существа. «Держи!» Трерк бросил узилище души демона белому магу, и та ловко поймала его на лету. «Как свершишь исцеление, присоединяйся ко мне!» Он провел рукою по воздуху, зажигая портал, и обернулся к легату. «Отправляйтесь к войску, легат, и велите всем покинуть крепостную стену». «Покинуть стену?» Легат Долосар от изумления замер на полушаге. «Но, ваше величество, мы же не удержим город без крепостной стены. Неприятель сметет нас в считанные мгновения». «Поторопитесь, легат», — шаман коротким жестом прервал воина, «ибо на стенах вскоре станет весьма некомфортно. Отводите воинов вниз и позаботьтесь о том, чтобы враги не проникли в город». С этими словами Трерк вступил в портал и вышел из арки посреди башни Радбонга. Благородное строение встретило его радостным гудением мощных магических вихрей. Башня скучала в одиночестве, и возвращение друга и хозяина порадовало ее. Судя по отпечаткам энергии, его возлюбленная несколько раз заглядывала в башню, она искала что-то на складе лабораторных материалов, но никогда не оставалась в сооружении надолго, и пустующая башня погружалась в сон от длительного безделья. Трерк ласково провел рукой по каменной стене благородного строения. «Более тебе скучать не придется, я принес тебе занятие, достойная защитницы столицы королевства». Шаман подошел к высокому стрельчатому окну и бросил взгляд вниз, в кишащую неприятельскими войсками долину. Противник ликовал, видя, как защитники Арзанны спешно покидают крепостные стены, торопливо образовывая позиции подле их подножия внутри города. Никто более не разил атакующих стрелами, не опрокидывал приставленные к стенам штурмовые лестницы и не обрушивал на головы врагов смертоносные заклятия. Фактически, город был уже захвачен, учитывая кратность перевеса в силах. Победа нападающих стала лишь делом получаса. Трерк многообещающе усмехнулся, глядя, как вражеские полки людей вперемешку с гзертскими туминами с удесятеренным усердием карабкаются на опустевшую крепостную стену. Военачальники противника не пожелали даже задуматься о причинах столь глупого маневра, предпринятого гарнизоном осажденного города. А зря. Военная мудрость гласит, что любой ход неприятеля стоит осмыслить, даже если на первый взгляд он кажется тебе бездарным, ибо на войне бывает всякое, и всякое действительно случилось. Могучая башня мага беззвучно загудела, взвинчивая резонирующие потоки до невообразимо высокого уровня, и изливающийся сквозь нее магический шквал черного рыцаря взвился ввысь, мгновенно возносясь на огромную высоту. Там, высоко в небесной выси, откуда парн предстает взору огромным круглым шаром, потоки башни остановили свой полет и свились в незримую и жадную воронку. Исполинские массы ужасающе ледяного воздуха дрогнули, теряя равновесие, и устремились внутрь ее, обрушиваясь на столичную долину. Немыслимо холодный воздушный фронт в краткий миг захлестнул долину, заполняя ее подобно чаше, и Трерк подправил вибрации башни, повелев ей следить за границами ледяной купели. «Ваше Величество!» Из его портала, едва переставляя ноги, вывалился Виконт Вейден. «Мы не удержим город без крепостной стены». Он устремился к королю, пылая надеждой убедить его отменить смертельно опасный приказ, пока еще не стало слишком поздно, но замер, почувствовав невообразимо холодное дыхание ветра, врывающегося внутрь башни из окон. «Виконт, куда вы направились? Извольте вернуться немедленно». Следом за главнокомандующим в башне появилась белый маг. «Вам нельзя двигаться». Она решительно шагнула к Вейдену и остановилась, почувствовав дыхание смерти. Ее глаза расширились. «Что это, Ваше Величество, что вы сделали с долиной?» Она шагнула к одному из окон и невольно отступила назад, укрываясь коконом целительных энергий, дабы спастись от безжалостного холода, рвущегося снаружи. «Это ужасно. Этот прием мне показал один лазурный чародей в Галтании», невозмутимо объяснил Трерк. Подобным способом он сдерживал многократно превосходившие его воинов силы гзирдов довольно длительное время. Башня захватывает потоки холодного воздуха с весьма большой высоты, изливает их на землю и постоянно охлаждает, не позволяя нагреваться. Для приемлемой эффективности местность должна быть закрытой, дабы студеные воздушные массы держались в ней, словно в озере, и не растекались повсюду. Это место не идеально, но на долину мороза хватит. Шаман велел башне не допускать в окна холод и осмотрел результаты своей атаки. Теплый воздух долины сменился на жуткой силой стужу за 4 удара сердца, и участь неприятельской армии была решена. На запредельном морозе кровь в венах врагов превращалась в лед, замораживая их прямо на ходу, и заледенелые трупы с глухим стуком падали на земь, покрываясь толстым слоем инея. Стотысячная армия, заполнившая собою столичную долину, лежала на промерзшей насквозь земле, и остекленевшие глаза вражеских воинов слепо взирали в небо, туда, откуда в полнейшем штиле на их мертвые тела медленно опускались изящные хлопья бесконечно белых снежинок. Они замерзли заживо, не успев даже закрыть глаза. Потрясенно выдохнула Айлани и отвернулась, не в силах более видеть сию ужасающую картину, как жестоко и беспощадно. «Полагаешь, уместнее было бы их сжечь?» – полюбопытствовал Трерк. «Я обдумывал это, но отказался от подобного решения, ибо неизбежно погибла бы почва и прилегающий к долине лес. Жаль, что подобным ударом нельзя очистить от врагов всю Риданию», – заявил Виконт Вейден, тяжело опираясь на меч, побрел к арке портала. «Не помешает отвести ряды воинов подальше. Башня не допустит холод за городскую стену», – произнес шаман. «Но подниматься на стены более не следует. Отныне город можно покинуть только морем или порталом. Если мы победим в войне, я сниму заклятие. Если же нет, оно рассеется само, как только сосредоточие башни иссякнет. Будет исполнено, Ваше Величество. Я выставлю караул у ворот, дабы никто не открыл их даже случайно». Главнокомандующий склонил голову в поклоне и скрылся в черном сиянии портала. «Надо ли теперь перемещать наших подданных в Авлию?» Айлани взяла себя в руки, и затуманенной печалью взор ее прояснился. «Если Арзанне более ничего не угрожает, возможно, легче оставить все как есть. Род Маара не откажет нам в поставках продовольствия. Близится решающая битва». Трерк убедился, что башня строго удерживает границы запредельного холода, и подошел к возлюбленной. Осталось лишь несколько дней. Армада Килоимпаха движется к Авли, и количество ее сабель исчисляется десятками миллионов. «В этом сражении нам дорог каждый клинок. Я открою портал в Авлию. Те, кто желает сражаться, пусть вступит в него. Мужам дадут оружие, женам – место у походного костра, где они станут обеспечивать нужды войска. Силою никого в тот портал гнать я не буду. Но тех, кто не пойдет сражаться за свою свободу, после войны я изгоню из королевства. Мне безразлично, Куда они пойдут? Места ныне в человеческих землях достаточно. Но если кто-либо из малодушных пожелает вернуться, его ждет смерть. Он заглянул ей в глаза и закончил. Мне ведомо, что участие в кровопролитных битвах разрушает сущность белого мага. Посему я не прошу тебя сражаться, но буду благодарен, если ты станешь исцелять раненых, которых станут выносить из боя, ибо число их будет огромно и полковые целители не смогут облегчить страдания всем. Я пойду с тобой. Айла не выдержала его взгляд. Я обещала, что более никогда не подведу тебя, и я не нарушу обет. Она взяла в руки его ладони. Наша любовь отныне защищает меня от любых потрясений, ибо храня меня, она хранит и наше дитя. Великие боги послали нам сына. Лицо Трэга просветлело. Он подхватил Айлани на руки и закружил по зале. Какая радостная весть! Он поставил ее на ноги и одарил горячим поцелуем. Я видел в эту ночь во сне младенца. Он родится в степях Ругадара, как подобает воину, и станет доблестным мужем и достойным вождем. В день его появления на свет я подарю ему свой клинок, возлюбленный мой. Айлани обняла Трэга и виновато прошептала. У нас будет девочка. Девочка! Шаман на мгновение нахмурился. Странно, я так отчетливо видел сына, словно сам Рагдард Кровавый показал мне его лик. Ты уверена, любимая моя? Несомненно. Айлани улыбнулась и с доброй насмешкой захлопала глазами. Я же белый маг, я чувствую наше дитя каждый миг. Девочка родится добра, милосердна и хороша собою. Что ж, раз Рагдарду Кровавому угодно наделить нас дочерью, да будет так. Трэрк улыбнулся и одарил ее исполненным любви взглядом. Однако теперь мне надобно хранить тебя весьма пристрастно. Я сотворю для тебя волшебный камень, дарующий магический щит. Нужно только подыскать добротный кристалл с большой энергоемкостью. И мне придется жить внутри него, засмеялась Айлани, ибо он будет размерами с усадьбу. Лучше не отпускай меня от себя, возлюбленный мой. Когда ты рядом, я согреваюсь в твоих магических потоках, и даже ужасы кровавых сражений мне удается переносить много легче. И потом, я желаю согреваться в тепле не только магических потоков, а ты можешь укрывать невидимостью не только себя, но и меня. Она прижалась к нему всем телом и тихо выдохнула. Такое заклятие могло бы весьма пригодиться, в перерывах между битвами и делами государственными, как сейчас. Сейчас меня посреди пустыни дожидается аркская лавина. Трэрк осторожно запустил руки в водопад ее волосы и ласково притянул Айлани к себе для поцелуя. И доблестные воины изнывают в ожидании битвы. Посему мне необходимо покинуть тебя, но не позднее полуночи я вернусь за тобой. До того времени заверши все необходимые дела в городе. Он поцеловал ее вновь и заявил. Но изготовить тебе что-нибудь для защиты не помешает. Тем паче, что посрамленное сегодня эльфийское высокомерие может иметь последствия. Шаман снял с себя медальон и не сильно сжал его в руке. Его кулак медленно пропитался черным свечением, источающим темноту, способную затмить собою даже ночной мрак, и вновь вернул себе обычный вид. Трэрк разжал кулак. Медальон, лежащий на его ладони, сменил белое свечение на бездонно черное. Антрацитовая бездна, заполнившая собою крохотный кристаллик, невольно притягивала взгляд призрачным шевелением невесомого черного тумана, крохотные клубы которого эфемерным кипением прорывались сквозь по-прежнему прозрачную поверхность медальона. Не снимая его, Трэрк повелел золотой цепочке разорваться, протянул руки к шее возлюбленной, надевая на нее медальон, и приказал цепочке срастись вновь. «Пока я жив, он поглотит любые испущенные в тебя заклятия и перенаправит их в меня. Если же ты пожелаешь воззвать ко мне издалека, то коснись его своим сознанием, и я услышу твой зов. Благодарю тебя, возлюбленный мой». Айлани взяла Трэрга за руку, притягивая его ладонь к своему лицу, и прижалась к ней щекой, закрывая глаза. Незримый черный туман медальона невидимым доспехом обволакивал ее тело. «Я сохраню себя и наше дитя для тебя». Она посмотрела на шамана. «Но, что же теперь предпримут эльфы? Ты сразил троих детей богов. Вообще-то двоих», уточнил Трэрг. «У посла я отнял лишь руку. Пусть его рассказ навеет великому князю некие думы. Однако вряд ли Элифиндил Эльфийский пожелает вступать с нами в битву. Скорее, он предпочтет подождать развития событий. Если мы потерпим поражение в войне с песочниками, то эльфы найдут способ вновь похитить тебя. Благо помешать им будет уже некому. Если же мы победим, то дети богов проявят свойственное им терпение и воззовут к твоей жалости спустя 2 лета, когда их дряхлым организмам понадобится вмешательство белого мага. Тем более, что магическая энергия у них вновь в избытке и спешить некуда. В избытке? Айлани нахмурилась с великим подозрением во взгляде. Но откуда же? Эльфы вновь воззвали к детям некроса и торгуют с ними человеческой кровью. Именно так, спокойно подтвердил шаман. Я прибыл на твой зов из лона Радхаш. Там я, встретил нескольких гзирдов. Одного из них ты помнишь по нашему визиту в проклятый храм? Трерк невольно улыбнулся. Он справлялся о твоем здравии весьма усердно и даже завел себе спутницу в белых одеждах. Сей друг наш стал великим магистром ордена паладинов и ныне именует себя Паладин Ли. Он и его белая дева поведали мне, что врата в царство гномов более не закрываются и принимают в себя рабов нескончаемым потоком денно и ночно. Как видишь, дети богов не теряют времени даром. Несложно понять, что у них новые договоренности с некросом. Негодяй Эмонар был прав, когда язвительно заявлял мне, что я ошибочно называю детьми богов только эльфов. Запальчиво воскликнула Айлани. Истинными были слова его, когда сей подлец изрек, что некромасы тоже являются детьми богов. Вот уж точно, они и эльфы достойны друг друга. Я никогда более не исцелю ни единого эльфа. Не желаю лечить торговцев кровью. Ты слишком строга к эльфам, пожал плечами шаман. Они ведь никогда и не обещали, что прекратят торговлю кровью. Они обещали лишь не допускать некромасов в Ифрик. Полагаю, великий князь попросту извлекает выгоду из сложившегося положения дел. Война уже идет, пленные захватываются, так почему не взять работорговлю в свои руки? Это привычно всем, и гномам, и гзертским работорговцам, и некромантам. Князь Элифиндил лишь восстановил обычный ход вещей. Десятки миллионов жизней в обмен на волшебную энергию. Воспылало гневом Айлани. Такого размаха работорговля еще не принимала никогда. Это чудовищно. Это бесчеловечно. Вряд ли детям богов есть дело до человечности, усмехнулся шаман. Кто бы они ни были, эльфы ли, некромасы ли, для них наша война не более чем возможность заключить меж собой выгодные сделки. Потому я не думаю, что великий князь пожелает вступить с нами в битву. Эльфам интересна не война, но выгода, которую она несет. А гибель двоих собратьев дети богов стерпит, ибо сию трагедию уже не исправить, а новые жертвы не в их интересах. Ибо в случае противостояния эльфам не избежать смертей, и великий князь понимает это. Трерк поправил лежащий на груди Айлани медальон. Однако медальон сей некоторое время лучше не снимать. Я не расстанусь с ним никогда, пылко заявила Айлани, прижимая дар возлюбленного ладонями к груди и спросила, вспомнив бой Трерга с эльфами. Коль речь повелась о защите, мне весьма любопытен один вопрос. Когда ты сражался с големами эльфов, они испускали в тебя множество ужасных смертоносных заклятий огромной силы, и заклятия сии растворялись в тебе бесследно, даже потоки метеоров и пылающие камни болиды. Но они же суть твердые. Я ожидала, что они станут отскакивать от твоего магического щита, но вместо этого они канули в тебе, словно капельки дождя в океане. Как же такое возможно? Я не закрывался от них щитом, объяснил Трерк. С тех пор, как полная сила вернулась ко мне, я увидел и познал многое, наблюдая за пронизывающими мироздание энергиями. Помнишь, ты говорила, что когда повелеваешь целительными потоками из своей белой сферы, то видишь биение жизни всего сущего, и жизнь эта есть даже у камня. Истинно так, подтвердила Айлани. И древо, и камень, и сталь, все вибрирует в жизненных потоках, просто потоки эти столь крохотны, что заметить их порою весьма непросто. Но они есть. Есть, согласился шаман. А знаешь, почему? Потому что все сущее состоит из энергии, порождающей мироздание. Первичные потоки сжимаются многократно, обретая изрядную плотность, и появляется плоть. Энергия сжимается еще сильнее, и возникает древо. Концентрация все выше и выше, и вот появились каменья или сталь. Все вокруг суть энергия, разнится лишь ее плотность. И потому я более не закрываюсь магическим щитом тогда, когда нет необходимости защищать кого-либо, кроме себя. Мне легче и быстрее поглотить испущенную неприятелем энергию, нарушая ее плотность. Сие позволяет не только защищаться, но и обращать вражеские заклятия против их хозяина, не тратя ни толики собственных сил. Как говорит наставник, сие откровение надлежит без промедления запечатлеть. Негромко расхохоталась Айлани. Я была уверена в том, что все именно так, как ты говоришь, но не знала, что твердое можно вновь превратить в магический поток, не подвергая разрушению. Интересно, а можно ли сотворить что-либо живое во плоти из потоков, пронизывающих мироздание? Не знаю, пожал плечами шаман. «Тут тебе виднее, ты же белый маг. Но раз чародеям под силу создавать камнепады, глыбы и потоки метеоров, то, вероятно, искусный волшебник, наделенный великими богами великой силою, может создать и нечто более сложное. Попробуй, когда появится немного времени. А сейчас мне пора». Он на мгновение закрыл глаза, и Айла не ощутила привычный сдвиг исполинского пласта первичных энергий, пронзающего пространство. Спустя один удар сердца магические потоки сообщили ей о пробуждении мощного портала на центральной площади Арзанны. «Переход в Авлию ты найдешь на главной площади», — сообщил Трерк. «Он достаточно великой с легкостью впустит в себя десяток идущих рядом повозок. Поторопись, арка башни погрузится в сон спустя четверть часа». Башня сосредоточилась на поддержании заклятия смертельной стужи, и ее могучие вибрации нарушают течение магических потоков арки. Портал не продержится долго. Шаман коротким движением руки открыл подле себя небольшое пятно перехода и исчез в угольно-черном трепете волшебных энергий. По другую сторону портала он первым делом узрел ораву паладинов, пристроившуюся к левому флангу, ожидающей сигнала к атаке аркской лавины. Увенчанные красными косынками гзерды с весьма одухотворенными выражениями лиц организовали подобие строя вокруг великого магистра и победно высовывали вибрирующие раздвоенные языки. Судя по появившимся на них доспехам и сжимаемым в шести палых руках новеньким саблем неплохого качества, светлые паладины облачились в трофейное снаряжение и испытывали теперь прилив храбрости. Увидев шамана, паладин Ли тотчас поспешил к нему. «Посланник богов», — провозгласил он, — «орден паладинов одержал свою первую победу и последует за тобой для великих свершений. Мы захватили у врага запасы зелья Хфатхут, веди нас». «Ага, веди их, огненный смерч», — негромко произнес Гнарк, твердая рука на языке Ругадара, стараясь сохранить невозмутимое выражение лица. «Только где-нибудь в сторонке, дабы наши скакуны случайно не перетоптали могучих паладинов во время первой же атаки».